колоят, жадный взгляд, делим общий плод. Подражай, разжигай, чьи теперь черед. Кризис масс, пробил час, ищем чей-то пах. В петлю чин, без причин, весь развеем прах. Смыть вину, гнут спину, стадо хочет жертв. Связан враг, сделал шаг, кровь на каждый метр. Миф ногой, козел, изгой, жги его дотла. Мир на миг стих, крик, правда умерла. Замолчи, союз. Тяжесть я, чешуя, камень на плечах. Брось его, за него спи в чужих лучах. Вождь кулак, верит дурак, снят вопрос и груз. Личность влом под столом, замолчи, союз. Союз. Союз. Союз. Шаг в строю, мать твою, сладко быть никем. Враг чужой, бог со мной, нет иных дилемм. Дай приказ, гасни глаз, лейся в общий хоррор. Стены в ряд, все подряд, кончен наш позор. Шелк и сталь, масок дали грань, всего лишь миг. Роль бери, жди внутри, заглушая крик. Встал дозор, пал забор, власть течет по швам. Был добряк, стал чертяк, клетка, новый храм. Новый храм. Новый храм. Среда, зверь, верь, не верь, исток моральный слой. Форма, щит, плоть, трещит, кто здесь был святой? Ткни в беду, будь в аду, дай пинок врагу. Знаменитость, солдат, пациент палат, психика на краю. Мир как воск, плавит мозг, серый сон течет. Голос, шум, гаснет ум, смерть ведет отсчет. Сух родник, мир паник, пьем одну мечту. Образ хлам, лечим шрам, глядя в пустоту. Злость закон, лезть на трон, правда это риск. Милость вздор, приговор жизни, каждый риск. Храм в стекле, на игле, литургия, шум. Транслируй жизнь, в ней держись, отключая ум. Мем святой, звук пустой, вирус лезет в щель. Драмояд, встаньте в ряд, вот и ваша цель. Жрать контент, все момент, колизей в кармане. Кто герой, пыли горой, истина в тумане. Левый раб, мир масштаб, кликай на испуг. Вспыхнул свет, жизни нет, только замкнут круг. Жизнь, кино, все равно, мы лишь зрители. Не живи, а яви, будь водителем. Шоу идет, время ждет, факт это декор. Звезда горит, дух молчит, в глазах забор. Акт весна, в нем цена, идол наш обед. Золотой телец, молодец, выключите свет. Быть нельзя, лишь скользя в блеске золотом. Смысл плен, вечный плен, правда на потом. Правда на потом. Правда на потом. We'll be right back. правда на потом. Псевдошторм, куча форм, буря в чашке лжи. Славы и отмассакрят, имя покажи. Знатность дым, молодым важен лишь охват. Ноль в шелках, весь в грехах, имидж твой на бат. Профиль царь, смысл в гарь, карта — это лес. Герой сдал шум, финал потерян интерес. Бренд живой, но пустой, кукла на заказ. Человек, чей-то чат вычеркнут из нас. Вычеркнут из нас. Бренд на крови, не релик, капитал не ждет. Звезда, винт в лабиринт, жадность нас ведет. Слава, нож, правда, ложь, гнет чужую воль. Культ в тене, мы в огне, играем эту роль. Пей, не жалей, сон за доллары. Твой кумир весь на жир. Гонорары, фабрика грез, море слез. Тихий ровный строй. Стал толпой, будь тупой, празднуй свой застой. Твой фантом в горле ком, любишь лишь экран. Танцы душ, сорван куш. Бесконечный спад. Связь вранье, воронье. Вера в никого. Слежка, боль, врань и соль. Нет здесь ничего. Съеден, беден, вреден, если бог не тот. Ткни в изъян, в стельку пьян, цифровой народ. Бей кумира ради мира, если он живой. Нужен блеск, медиатреск. Кончен путь земной. Слава, фастфуд, вечный суд, драма на обед. Мем, трон, гони вон, если веры нет. Клик, палач, слышен плач, строй свой эшафот. Вверх и вниз, вот сюрприз, цифровой круговорот. Глобальный суд, чувство блуд. Хит в один замах. Жертву в сеть, притемлять. На чужих костях обнови, не зови. Дай нам свежий труп. Смейся, злись, бездну вниз. Жуй железный суп. Вавилон, в нем не он. Башня из нулей. Лайп салон, бьем челом. Маш и усильный. Бангкок смерть, клочья шерсть. Воин, синий свет. Грех и свят, каждый брат. Выхода здесь нет. Стены, лед, кто поет. Слава, это Сава. Известен всем, но никем. Не был по-настоящему зван. Тепло рук, сердце стук, смыло волной. Идол сгнил, нету сил. Будь самим собой. Гаснет блик, стер твой рик, кончен крестный путь. Вон в покой, стань сагой. Про экран забудь. Сверить бог между ног. В клетке человек. Свет вон, вышел вон. Завершился век.